сапоги я так и быть беру за 80, а за пиджачок уж, извини, больше 120 не дам, — сказала Нинка и отложила замшевый Танин пиджачок в кучку налево. — Нинка, — устало сказала Таня, — побойся Бога. — Не хочешь, не надо, — бросила Нинка. — Больше-то все равно никто не даст. — Не модная. Она по-хозяйски развалилась в кресле в Таниной гостиной и стреляла глазами по сторонам, чего бы еще урвать по дешевке, раз уж такой случай подвернулся. «Я бы еще вон тот хрусталек взяла за 30», — сказала она, показывая на вазу, стоящую на серванте. «Хватит, наверное, пока», — остановила ее Таня. «В другой раз». «И то верно», — согласилась Нинка. «А то с тобой тут все сбережения профуфыришь. Но ты все-таки подумай, может, отдашь каракуль за 300? Больше ей не могу. И я не могу. В комиссионке 550 дают». Речь шла о той самой шубейке, в которой Таня бежала той жуткой февральской ночью на станцию, и которая теперь, побывав в химчистке, мирно висела на вешалке в шкафу. «Ну ладно», — Нинка вздохнула. «Ты, если что еще продавать надумаешь, мне первой скажи, а? Чай подруги старые все же. Если бы я тебя тогда на халтурку не сагитировала, что б теперь был с тобой?» Таня молча пожала плечами. «То-то», — удовлетворенно сказала Нинка и стала заталкивать отобранные вещи в предусмотрительно захваченную с собой приемистую сумку. «Ехама! На 370 рубликов раскрутила ты меня, подруга!» «На 440, — тихо поправила Таня. «Да где ж 440, голуб моя?» Вынули вещи, стали пересчитывать, пересматривать. Оказалось, что Таня права. «Ну, извини, — пробормотала Нинка, пряча глаза, — ошиблась маленько. Бывает». Она достала из сумки поменьше пухлый бумажник и принялась дрожащими пальцами отсчитывать десятки. При пересчете выяснилось, что она обмахнулась на 20 рублей и снова в свою пользу. Увлеченная в этом Таней, она безропотно выложила недостающие десятки и облегченно вздохнула. «Так, с делами все», — сказала она и извлекла из сумки бутылку столичной. «Теперь давай, девка, покупочку спрыснем, про дела наши бабьи побалакаем». «Лучше на кухне», — сказала Таня, пряча деньги в шкатулку. «Там и покурить можно, и закуска под боком». Нинка, прихватив бутылку, отправилась на кухню. Таня достала из серванта две рюмки и последовала за Нинкой. Та уже уселась за стол и закурила. Таня достала из холодильника колбасу, огурцы, нарезала хлеба, разложила на тарелке. Нина помочь не порывалась, только с бутылки пробку свинтила. «Ух, хорошо пошла, хоть и теплая», — хрустя огурцом, заявила она после первой. «Ну давай, подруга, рассказывай, как дошла до жизни такой». Ее хитрые глазки так и буравили Таню. Еще бы. Вся общага полтора года так и гудела от слухов о знаменитой артистке Лариной. Родным коллективом, можно сказать, вскормленной. Слухи были один другого нелепия. Таню успели выдать за нашего посла во Франции, за шведского миллионера, за артиста Огнева, за артиста Костолевского и даже за Вячеслава Тихонова. Трижды погубить в автокатастрофе, один раз в крушении поезда, умертвить от рака груди, наделить ее миллионами, бриллиантами, виллой в Крыму, любовником из ЦК, внебрачным сыном от внука самого Брежнева и дочерью от американского певца-коммуниста Дина Рида. В том, что Огнев зарезался из-за нее, практически не сомневался никто. Ожесточенные споры велись лишь по вопросу, кто виноват. Большинство, надо сказать, взяли сторону Тани. Сказался местный патриотизм. Судили, рядили. Иной раз дело чуть не до драки доходило. А тут на тебе. Сама на вахту позвонила. Позвала не кого-нибудь, а Нинку. Прийти пригласила, к вещичкам прицениться. Поиздержалась, видать, артистка-то. Просадила миллионы. Или и вовсе их не было, и разговор всю брехня. И теперь все это Нинка узнает из первых рук. И про миллионы, и про любовника, и про Огнева. Месяц теперь героиней ходить будет, не меньше. Таня, однако, не спешила удовлетворять ее любопытство. Выпив свою рюмку, она поморщилась. Не спеша закусила, зажгла сигарету, пустила дым в потолок и сказала лениво: «Сначала ты про себя расскажи, сколько уж не виделись». «Да что я-то? Рассказывать нечего. В бригадирах теперь хожу, получаю неплохо. На личном фронте без перемен. Два мужика постоянных, один старый, другой молодой. Старого я даю, молодой меня дует. И знаю, что гад. А что поделать? Красавчик, куколка, как глянет, я уже кончаю. Ты-то как?» «Я...» — раздался телефонный звонок. Нинка с досадой аж плюнула. Таня вышла в комнату, взяла трубку. Нинка тихонько встала с табуретки и приоткрыла дверь. Вдруг что интересное. Танин голос отсюда был хорошо слышен. «Да, я. Здравствуйте, Юлия Юльевна. Опять ничего. А эпизоды? 4 дня массовки? Взятие Ораниенбаума? Отход Юденича? Спасибо. Пожалуй, нет. Каждый день туда-сюда мотаться. Больше проездишь, чем заработаешь. Знаете, я ближайший месяц-полтора массовок брать не буду. Да, кое-что. Но если будет эпизод или вдруг роль, вы уж не забывайте, я в долгу не останусь. И вам спасибо большое». Нинка, ничего не понявшая из разговора, первым делом спросила возвратившуюся Таню: «Ну что там?» «Да так, пустяки всякие предлагают». «Ну а вообще?» «Вообще?» «Вообще, как сама видишь, намели я, Нинка. Наливай по второй, что ли». В Склифосовского Таня пролежала до середины марта. Выписалась, забрала вещички из гостиничной камеры хранения, съездила на студию, получила причитающийся ей остаток за «В начале большого пути» 200 с копейками. Мимо жирных подарков, обещанных Клюквиным каждому участнику фильма, она пролетела, как фанера над Парижем. Позвонила следователю Иванову попрощаться и узнать, как же решилось дело с Никитой, который обезумел вконец и наклепал сам на себя, будто бы он зарезал Огнева. Следователь сообщил ей, что Захаржевский от самооговора отказался и под стражей выпущен, а где он в данный момент, неизвестно. Что ж, неизвестно, так неизвестно. Разыскивать его она не собиралась. В Москве делать ей было нечего, и она вернулась в Ленинград. Остаток весны Таня понемногу приходила в себя, поначалу жила как в тумане, автоматически. Душевный ландшафт ее мало чем отличался от царства божественного Скривнуса. Промозглая серая глинистая пустыня, без кустика, без травинки, но уже без сырых шатров, центурионов, без внушающих ужас черных парусов, без пасти владыки, вырастающей прямо из перерезанного горла. Ей ни до кого не было дела, и никому не было дела до нее. Телефон молчал, Безмолвствовала дверной звонок. На улице, куда она выходила по возможности редко, никто не провожал ее взглядом, не перешептывался за ее спиной. Или она всего этого не замечала, и на том спасибо. Когда она вернулась домой, соседка молча передала ей 2 полиэтиленовых пакета, забитых письмами. Прежде Таня назвала бы их письмами от поклонников. Отложив в сторону письмо Лизаветы, извещение о задолженности по коммунальным платежам и официальное уведомление из института о том, что студентка Ларина Т.В. за систематические пропуски занятий отчислена, Таня сложила остальные письма обратно в мешки и снесла на помойку. После этого всплеска поток писем иссяк. Приходило 2-3 в неделю. Таня от нечего делать стала прочитывать их перед тем, как выбросить. Они были скучны и однообразны. Таких, как вы, надо изолировать от общества нормальных людей. Своим коварством и развратом вы убили замечательного артиста. А скольких неопытных молодых людей морально убивают с экранов вашей героини? Такие же безнравственные, как и вы сами. Позор и безобразие. Вариация на тему Давлеткильдеевой. «Глаз народа номер 1». Мы, ниже подписавшиеся, осужденные, учреждения 14/219-Б, не верим, чтобы вы, уважаемая Татьяна Ларина, были в этой мокрухе замешаны. И каждому, кто против вас, что вякнет, рога пообломаем. Мы все вас любим, и ваша фотка в каждом бараке у нас висит на почетном месте. Глаз народа номер 2. Уважаемая Татьяна Ларина, мне 14 лет, и я восхищаюсь вами. Моя мечта, когда вырасту, быть похожей на вас, чтобы из-за меня мужики тоже горло себе резали. Пожалуйста, пришлите мне вашу фотографию с автографом. Глаз народа номер 3. Ближе к лету онемение стало проходить, а чувства оживать. Ответила на встревоженное письмо Лизаветы. Заплатила в сберкассе за квартиру. Снесла в стирку гору белья и сдала в чистку каракулевую шубейку. Позвонила на студию, напомнила о себе. Обещали дать знать, если что будет. Сходила прогуляться на залив, подышала свежим ветерком. Вечером купила 0,5 банки, выжрала в одиночку и отрубилась. На завтра весь день ревела. Потом помылась от души, обернула мокрую голову полотенцем, села на кухне, заварила кофе покрепче, положила перед собой чистый лист бумаги и стала думать, как жить дальше. С работой пока что пауза, возможно, и долгая. Чем такая пауза вызвана, отгадать несложно. Глаз народа номер 1. Ругательные письма, разумеется, шли не только ей, но и по начальству. А начальство, оно, конечно, в курсе. Но не начнешь же народу объяснять, как оно все на самом деле было. Ведь официально-то у нас в стране никакого гомосексуализма нет, как нет наркомании, проституции, добрачных и внебрачных связей. Из института ее выперли. Правильно, между прочим, сделали. Она и дорогу туда забыла. Однако же теперь недолго осталось ждать, что из квартиры ее попросят. Фактически она давно уже живет здесь незаконно, потому что к стройтресту, которому принадлежит этот дом, ее работа никакого отношения не имеет. Теперь же исчезла и последняя формальная зацепка. Таня перестала быть студенткой-целевичкой. Может, какое-то время из уважения к былой славе ей дадут пожить здесь. Но в любом случае надо настроиться на то, что придется теперь мыкаться по углам или возвращаться в трест, куда-нибудь в плановый отдел или бухгалтерию. Ведь средняя специальная у нее все же имеется. Но как не тянет за конторский стол после света рампы? Нет, по крайней мере, полгода фора она себе даст. Не получится в кино? В театр какой-нибудь устроиться? В варьете? А квартира? Да бог с ней, с квартирой. Она теперь свободна, одинока, найдет себе какую комнатушку и ладно, не впервой. Из города-то ее никто не вытурит, пока она с ленинградским мужем расписана. Деньги кончаются, и новых не предвидится. Опять же, есть два пути. Либо залезть в сберкнижку, у нее там на срочном вкладе от актерских барышей 1000 с небольшим имеется. Либо начать распродавать барахло, которого за это времечко тоже изрядно накопилось. Одежка лишняя, всякие там фарфоры, хрустали, побрякушки, без которых прекрасно можно жить, а таскать за собой по квартирам одна обуза. Деньги они и в Африке деньги, и карман не тянут. Нет, при таких ближайших перспективах лучше налегке, но при своих. И она позвонила Нинке. А теперь вот про все это дело ей же за бутылочкой рассказывает. «Ой, да не про то ты, подруга!» — бурчала Нинка, разливая по четвертой. «Ты лучше про кино расскажи, про актеров!» Набрала воздух побольше и выпалила, наконец, тот вопрос, который давно уже покоя не давал ни ей, ни всей общаге. «Правда, говорят, что Огнев из-за тебя зарезался?» Неизвестно, что ответила бы Таня на этот проклятущий вопрос, только вышло так, что она не дослышала его. Позвонили в дверь, и она бросилась открывать. А Нинка, не сразу отреагировав, задала этот самый вопрос с пустой табуретки. «Га!» — заорал с порога Белозеров, врываясь в прихожую и целуя остолбеневшую Таню в щеку. «Я ж говорил, дома она в тоске и томлении, а ты все в Москве, заходи давай!» И на шею Тани бросилась визжащая от радости Анечка Шпет. «Вы? Откуда вы?» — вымолвила Таня, вконец теряя голову от такого напора. «Да вот последний день на Плезире отработали. Теперь вот отмечать это дело едем. Решили крюка дать, да тебя, Буку, с собой прихватить», — ответил Белозеров. «Мы же не то, что некоторые, старых друзей не забываем». «Ну, Сережа», — смущенно сказала Таня, — «ты же знаешь». «Знаю, знаю. Только все равно это не повод. Могла бы позвонить, мы же волнуемся». «Вы тоже могли позвонить». «Ох, все полеты, полеты!» Белозеров заглянул на кухню, увидел присмиревшую Нинку. «Здрасте, девушка!» «Тань, ты тут, я погляжу, тоже не грустишь? Вон и бутылочку приговорили с подружкой». «Пойду я», — поводя плечами, сказала Нинка и отправилась в комнату за сумками. Отговаривать ее никто не стал. «Собирайся, мать», — сказал Белозеров авторитетно. «Надо тебе встряхнуться, это я как врач говорю». Действительно, в театральный он поступил, уйдя с третьего курса медицинского. «Да я не в том виде». «Ничего, ничего, скоро будешь в самом том виде, гарантирую. Компания узкая, дружеская, выпендриваться не перед кем». «А кто?» — спросила Таня. «Вилька за Анечкой заехал, а я примазался. С тобой четверо будет». «Бабы не хватило», — поняла Таня, но мысль эту оставила при себе. «Отчего бы не встряхнуться, коли зовут?» Она скоренько распрощалась с Нинкой, закрыла за ней двери, натянула пестрый джемперок и вельветовые брючки и вновь предстала перед Белозеровым и Анечкой. У подъезда ждал довольно подолбанный москвич с водительского места. Тане широко улыбался скульптор Вильям Шпет. «Ну что, седоки, на фатеру или хазу?» — спросил он, когда все расселись по местам. Таня не поняла вопроса, но Анечка с Белозеровым дружно отозвались на хазу. «К Вильке в мастерскую», — пояснил Белозеров Тане, — «поближе к природе. Летом там благодать». По дороге все развлекали Таню новостями из студийной и светской жизни и деликатно воздерживались от вопросов. Впрочем, киношники прекрасно знали суть происшедшего с Таней, Огневым и Захаржевским. Сочувствовали Тане, негодовали на Огнева, даже из смерти своей умудрившегося устроить гнусный спектакль. И дивились на Захаржевского, которого до той поры считали нормальным мужиком. Интересовало их, пожалуй, только одно. Куда после всей этой истории подевался сам Захаржевский? На студии он не появился ни разу. Заявление об увольнении по собственному желанию получили от него заказным письмом с московским штемпелем.